Шестое. В космологии Евгений Трубецкой вслед за братом примыкает к учению Владимира Соловьева в его первой редакции «В чтениях о богочеловечестве». «Для нас мир есть хаос», читаем у Евгения Трубецкого, «но в вечной истине он космос, собранный во Христе мир Божий». Примечание. Там же страница 99-я. Конец примечания. Страница 112-я. Мир, становящийся во времени несовершенен, но в божественном сознании все временные ряды видны в свете тех первообразов, тех божественных предначертаний, которые положены в их основу. То есть в свете Софии. София, пишет Трубецкой против Булгакова, вовсе не посредница между Богом и творением. Она неотделимая от Бога сила Божья. И мир, становящийся во времени, есть нечто другое по отношению к Софии. Примечание. Там же страница 127, 130, 133. Конец примечания. Идея каждого сотворенного существа, развивает Трубецкой эти взгляды в соответствии с церковной традицией, не есть его природа, а иная, отличная от него действительность. Идея – это образ грядущей, новой твари, который должен быть осуществлен в свободе. Примечание, там же страница 133, конец примечания. Мир, не будучи тождественным с Софией, имеет, однако, в ней свое начало. Он действенно связан с Софией, некоторым образом причастен ее бытию. Сама София действенна в мире. Примечание, там же страницы 138-141. Эти страницы едва ли не самое четкое и ясное, что сказано в русской философии о понятии Софии, божественной. Заметим, однако, что метафизики мира, исключительно ярко набросанной Евгением Трубецким, глава 3 и 4, нет места учению церкви об энергиях в Боге. Конец примечания. Учение о зле, опыт теодицеи, изображение движения мира и человека к преображению – все это обрисовано Трубецким в чрезвычайно ясных и четких линиях. Нам незачем входить в изучение этой стороны его построений, блещущих не столько своей оригинальностью, сколько выдержанностью основных идей, ясностью общей концепции. В общем, Трубецкой всего лишь завершает и выправляет идеи Владимира Соловьева, хотя и отклоняется от него в категорическом устранении всех элементов пантеизма. Вообще неправильного сближения естественного и божественного миров. Примечание. Трубецкой пишет в одном месте: «Мысли мои находятся в прямой преемственной связи с теоретической философией Владимира Соловьева и стремятся к точному выполнению программы, высказанной Соловьевым». Метафизические предположения познания, страница 306. Конец примечания. Уже в книге, посвященной Владимиру Соловьеву, вся критика Трубецкого направлена именно на этот пункт. Равным образом, в обеих философских книгах, а также и в статьях Трубецкого, отразились различные споры его с другими представителями религиозно-философской мысли. Примечание. Смотри особенно очень ценную статью «Патч-методизм в этике», посвященную разбору идей Когана «Вопросы философии и психологии», номер 67. Конец примечания. Страница 113. Особенно в этом отношении примечательно соображение Трубецкого по вопросам софиологии, его полемика с идеями Булгакова в их ранней редакции Флоренского Эрна. Философское творчество Евгения Трубецкого выросло из построений Соловьева. Оно вносит большую последовательность и внутреннее единство в некоторые концепции Соловьева. В области гносеологии построение Трубецкого обнаруживает не только точность и ясность его мысли, но и несомненную философскую самостоятельность. Но не будучи оригинальным в других областях, Трубецкой занимает свое отдельное место в сложной диалектике новейшей русской философской мысли. Ценны и ярки были его удивительные экскурсы в область искусства, иконописи, музыки, но и здесь он больше отличается изяществом слога, ясностью и четкостью мысли, чем глубиной философского анализа. Быть может, внутренним тормозом в философском творчестве Евгения Трубецкого была зависимость его от Владимира Соловьева, концепции которого словно ослепляли его. Трубецкой постепенно освобождался от этих чар, и чем свободнее был от них он, тем сильнее выступала его философская одаренность. Но ему не было суждено до конца сбросить чары Соловьева. Философское творчество Трубецкого явно носит на себе печать незаконченности, недоговоренности.